Марина Серова. Ее настоящее имя. Глава первая. Я невольно поглядывала на ухоженные руки моего потенциального клиента, потому что именно с них он начал свою криминальную историю, и вот уже минут 15 ни о чем другом не говорил. Александр Станиславович Писаренко был хирургом, профессором, главным врачом клиники. Неужели кто-то собрался лишить его этих рук, спасших сотни, а может быть даже тысячи жизней? Во всяком случае, другие догадки меня пока не посетили. Таня, понимаете, я всегда считал, самое главное, чтобы мои руки были чистыми, стерильно чистыми, говорил мужчина лет 48-50, отчаянно краснея и никак не решаясь перейти к сути вопроса. Знаете, на Тарасовском телевидении решили снять небольшой документальный фильм про наше хирургическое отделение. Я даже дал согласие на съемку во время операции. Было назначено время, но съемка не состоялась, можно сказать, по моей вине. — Да? И что же вы такого натворили? — спросила я, теряясь в догадках. — Ничего особенного. Просто я довел свои ногти до совершенно немыслимого состояния. И режиссер перенес съемку, попросив меня сделать к следующему разу маникюр. Признаюсь, тусклый цвет и форма ногтей меня никогда не волновали. Писаренко посмотрел на свои пальцы с какой-то непонятной мне пока жалостью и вдруг резко сжал их в кулаки. Таня, вы не можете представить себе, в какой тупик поставила меня просьба режиссера. Подождите, но во время операции вы должны быть в хирургических перчатках, причем здесь ногти. У меня вдруг возникло ощущение, что мой потенциальный клиент шутит. Александр Станиславович, вы меня разыгрываете? Отнюдь. Тюхтин, режиссер, сказал, что маникюр необходим для лучшего эстетического восприятия. Понимаете, киношники собирались снимать все. Как я мою руки, обрабатываю их антисептиком, надеваю перчатки и так далее. Но нет, сначала я не придал этому особого значения и попросил дочь сделать мне маникюр. По моим понятиям, она должна была немного подточить ногти пилкой и покрыть бесцветным лаком. Понимаете, я вдовец, и мне больше некому было обратиться за помощью. Элла засмеяла меня и послала к своей маникюрше. Преодолевая смущение, я записался по телефону на прием и в назначенное время отправился в салон красоты «Офелия». Девчонка на ресепшене уставилась на меня с откровенной усмешкой, а еще две размалеванные девицы с совершенно немыслимыми прическами и вовсе подняли меня на смех, когда услышали, что я пришел на маникюр. «Таня, не сочтите меня за труса, но я ушел оттуда». «Ясно. Ты привык, что пациенты и их родственники смотрят на тебя, как на Бога. А тут вдруг все резко поменялось. Ты стал объектом для насмешек. Сочувствую. Такое не всякая психика выдержит. Только где здесь криминал?» Никак не могла понять я, и чтобы заполнить образовавшуюся паузу, сказала. «К сожалению, даже в элитных салонах красоты культура не всегда бывает на высоте. Я это знаю по собственному опыту. Вы могли бы пойти в другой салон, а лучше было бы вызвать маникюршу на дом». «Да, я так и собирался поступить. А когда шел домой, то вдруг увидел в окне ее». Писаренко замолчал, заставляя меня гадать, о ком пойдет дальше речь. Моего терпения надолго не хватило, поэтому пришлось очередным вопросом подтолкнуть хирурга к откровениям. «Простите, Александр Станиславович, я не поняла, кого вы увидели в окне?» «Что? Разве я не сказал? Я увидел Олю. Проходил мимо самой заурядной парикмахерской и вдруг увидел, что у окна сидит и скучает симпатичная девушка, а перед ней на столике флакончики разные с лаками. Я сразу понял, что она маникюрша. Знаете, у этой девушки в глазах была такая тоска. В общем, я не смог пройти мимо и зашел. Там никто надо мной не насмехался. Оля сознанием дела занялась моими руками, сделала ванночки, массаж. Я даже не представлял, сколько разных процедур делают маникюрши. Через несколько сеансов мои ногти пришли в норму. Именно так выразился режиссер, и съемка фильма состоялась. А у нас с Олей, как бы это лучше выразиться, завязался роман. Она вскоре переехала ко мне, мы прожили вместе около года, а неделю назад Ольга пропала. Таня, я хочу, чтобы вы ее нашли. Понимаете, без Олечки моя жизнь вдруг потеряла всякий смысл. Но, наконец-то, суть дела прояснилась. Я уж думала, что какой-то маньяк угрожает хирургу члену вредительством. А мне, оказывается, предстоит искать пропавшую женщину. Пожалуй, я возьмусь за это дело. Все равно других предложений пока нет. Почему бы и не помочь этому эскулапу решить его личную проблему? Так, Александр Станиславович, давайте все по порядку. При каких обстоятельствах пропала Оля? Ушла утром на работу, но там не появилась и вообще пропала как сквозь землю. Я искал ее по больницам и моргам, но, к счастью, в них Ольги не оказалось. В милиции мое заявление принять отказались, у них свои заморочки. Короче, мне не оставалось ничего другого, как обратиться к вам. Понимаете, Таня, дело в том, что Оля не местная. Она приехала в Тарасов с Урала, сбежала от мужа. Это она вам сама сказала? Да, но не сразу. Я сделал Ольге предложение, хотел официально оформить наши отношения. Но она не говорила ни да, ни нет. Это меня несколько удивляло. Знаете, после того, как умерла Мила, женщины стали проявлять ко мне повышенный интерес. На работе от незамужних сотрудниц прохода не было. Они мне и пирожки носили, и халаты стирали, и в круиз за свой счет приглашали. Пожилую домработницу нанял, так она сразу дочек своих сватать мне начала. Это меня так утомляло. Да, бедняжка, сочувствую тебе. Ведь ты измучен женским вниманием. Что может быть ужаснее для одинокого мужчины в самом расцвете сил? Давилась я в душе от сардонического смеха. Хирург, надо сказать, был благодатной мишенью для сарказма. Но положение обязывало соблюдать правила хорошего тона. Да, я вас понимаю. Знаете, Оля была совсем другой. Жили мы хорошо, у нее даже прежняя тоска в глазах пропала. Я предлагал ей нанять адвоката, чтобы он занялся разводом. Ольга почти согласилась и вдруг исчезла. Александр Станиславович, может быть, она просто уехала домой на Урал? Олю бросала в дрожь от одного упоминания о малой родине, ведь там жил этот изверг. Вы имеете в виду ее мужа? Да, он хронический алкоголик, бил ее и грозился убить. Не думаю, чтобы Оля поехала туда, тем более не предупредив меня. Может быть, он разыскал ее и увез силой? Я тоже так сначала подумал, но, поразмыслив, понял, что здесь что-то другое. Никто ведь не знал, что Ольга живет в Тарасове, поэтому ваше предположение маловероятно. А вы уверены, что никто не знал, где она обосновалась? Оля мне сказала, ни одна душа не в курсе, где она живет. А родители? У нее вроде бы никого нет. Знаете, Александр Станиславович, ее мог кто-нибудь случайно здесь увидеть, какой-нибудь командированный из Олиного родного города. Знаете поговорку о том, что мир тесен? Кстати, откуда она конкретно приехала? Не знаю. Хирург озадаченно развел руками. Ну, хотя бы область на Урале какая? Свердловская, Магнитогорская, может быть, Оренбургская? О, да, ты еще не забыла географию. Браво, Таня, браво. Простите, но я без понятия. Таня, а вы сможете сами это как-то выяснить или нет? — спросил Писаренко, явно усомнившись в моих деловых качествах. — Разумеется, если вы назовете мне фамилию и отчество вашей Ольги. — Верещагина Ольга Петровна. Я зафиксировала эти данные в блокноте и уточнила. «А год ее рождения вы случайно не знаете?» «Нет, я не спрашивал Олю о том, сколько ей лет. Это и неприлично, да и не хотелось делать акцент на разнице в нашем возрасте. Думаю, что ей не больше 30. Но вот когда у нее день рождения, я знаю», – оживился хирург, – «28 марта». «Ясно. У вас есть Олина фотография?» «Нет, Ольга не любила фотографироваться. Она говорила, что не фотогенично. Такое иногда бывает. Вот моя первая жена Мила тоже плохо выходила на фотографиях». «Да, Шурик, другого ответа я от тебя почему-то и не ожидала. Ушла от тебя Оля к более молодому и перспективному», — сиронизировал я про себя и выдала в следующую секунду вслух то, о чем подумала. «Скажите, она случайно пропала не вместе с паспортом и всеми своими вещами?» «Таня, если вы хотите сказать, что Ольга не просто исчезла, а бросила меня, то вы заблуждаетесь», — сурово заявил Писаренко. «Все ее вещи остались здесь, в этой квартире. Но вот паспорт, думаю, он был у нее с собой в сумочке». «Александр Станиславович, можно я взгляну на ее вещи?» «Если это поможет». Хирург встал, подошел к шкафу-купе и открыл его. «Все женские вещи принадлежат Ольге». Я взглянула на весьма скромный гардеробчик и подумала, что им легко можно было и пожертвовать, если уходишь к какому-нибудь богатенькому мэну. В карманах Олиной одежды ничего интересного тоже не нашлось. «Таня, поймите меня, я хорошо знаю Ольгу, поэтому не верю, что она по доброй воле могла исчезнуть из моей жизни», словно прочитав мои мысли, сказал Писаренко. «Знаете, я совсем потерял покой. Даже сам оперировать на этой неделе не стал. Все время думаю о ней. Таня, найдите Ольгу. Я очень прошу вас, найдите ее. Я сердцем чувствую, что она в беде и ждет моей помощи». «Конечно, я сегодня же приступлю к поискам. Но вы должны мне еще немного помочь. Вспомните об Ольге все до мельчайших подробностей», — сказала я, усаживаясь обратно в кресло. «Для начала скажите мне, в какой парикмахерской она работала, где жила, чем увлекалась, как вообще выглядела. Вы можете сделать хотя бы словесный портрет?» Александр Станиславович не на шутку задумался, и вдруг его лицо просветлело. «Знаете, пожалуй, я смогу сделать вам ее фотографию. Мы с Олей были в ресторане на дне рождения у моего сына, и я брал туда камеру. Конечно, я в основном снимал детей, внуков, но Ольга там, кажется, мелькала». Писаренко подошел к компьютеру и включил его. Я села поближе, и мы стали просматривать видеозапись. «Вот она, но, к сожалению, стоит к нам спиной. Сейчас будет кадр. Так, нет, не то», — говорил Александр Станиславович, держа руку на мышке. Несколько раз просмотрев видеозапись, мы все-таки нашли самый удачный ракурс Ольги, и Писаренко сделал стоп-кадр. Затем он распечатал на принтере несколько увеличенных копий. Правда, пропавшая сожительница хирурга была запечатлена на них в полоборота, но это было уже кое-что. Еще Александр Станиславович припомнил, что примерно месяц назад Ольга 3 дня подряд где-то пропадала. «В тот день я решил встретить Олю после работы. С парковкой возникли проблемы, и мне пришлось остановиться на другой стороне улицы. Впрочем, это было как раз по ходу движения, поэтому Олечка не должна была пройти мимо. У меня сел мобильник, и я не смог ее ни о чем предупредить. Ольга вышла из парикмахерской и почему-то пошла совсем в другую сторону. Я развернулся, посигналил, но она не обернулась, а потом села в маршрутку и уехала. Стыдно признаться, но я поехал за ней. Оля вышла через 3 или 4 остановки. Я не успел ее окликнуть, потому что она сразу юркнула в подъезд дома. Я подумал, что она пошла домой к какой-нибудь клиентке. Такое иногда случалось, и стал ждать. Прошло минут 10, и меня начало одолевать неловкость из-за этой дурацкой слежки. Оля могла подумать, что я не доверяю ей. В общем, я поехал домой. Едва зашел в квартиру, как Оля позвонила на домашний телефон и сказала то, что я, собственно говоря, и предполагал. То есть она делала маникюр на дому. Да, так она и сказала. Но когда она вернулась домой, я заметил, что Оля несколько не в себе. Конечно, бывают не очень приятные пациенты. Клиенты, поправил я. Это у врачей пациенты, а у маникюрш клиенты, чаще клиентки. Да, вы правы, но от этого дело не меняется. На следующий день Ольга работала в первую смену, но вернулась домой поздно вечером. Сказала, что ходила по магазинам, то да сё. Я почувствовал, что она от меня что-то скрывает, но промолчал. Подумал, если захочет, сама расскажет. Но Ольга только предупредила, что на следующий день снова пойдет домой к двум клиенткам и утром, и вечером. Так, и что дальше? Ничего. 3 дня прошло, и все, будто ничего и не было. И вы больше за Ольгой не следили? Нет, не знаю, зачем я вам это рассказал. Как знать, возможно, эта информация мне пригодится. Вы можете вспомнить, в какой дом и подъезд Ольга заходила? Да, я это запомнил. Это был крайний слева подъезд Сталинки, что стоит прямо на остановке улица Бабушкина, если ехать в сторону моста, пояснил Писаренко. Он снабдил меня и другими адресами, посетить которые я собирался сегодня же. Напоследок я попросил аванс. Клиента это почему-то удивило. Он нахмурил брови и сказал: «Знаете, Таня, я предпочитаю получать деньги по результатам работы, чтобы не сглазить. Думал, что и вы придерживаетесь такой же точки зрения». «Не совсем. На первое время мне нужна хотя бы компенсация накладных расходов», — сказал я, однозначно решив, что без аванса работать не буду. Такие уж у меня принципы. Именитый хирург все-таки пошел мне навстречу. Но, увы, сумма, которую я получила, не согрела мою душу. Хотелось бы увеличить ее, по крайней мере, вдвое. Может, поторговаться? Я открыла рот и вдруг представила себя в роли пациентки, которой необходима неотложная хирургическая помощь. В тот момент, когда я корчусь от боли на кушетке в больничном коридоре, какой-то человек в белом халате, склонившись надо мной, требует аванс за предстоящую операцию. Это было как-то немилосердно и некорректно. Наверное, также нехорошо торговаться с человеком, находящимся в состоянии крайней подавленности из-за потери любимой женщины. Во взгляде Писаренко, обращенном на меня, была такая же отчаянная надежда, с какой обычно родственники тяжелобольных взирают на докторов. А ведь он даже операцию отменил. «Таня, немедли, решайся на что-нибудь. Да, так да, нет, так нет». В тот момент я не испытывала финансовых затруднений, поэтому не стала привередничать. «Все, Таня, успокойся, пока ты не заслужила доверия Писаренко. Вот найдешь его маникюршу, тогда и получишь полный расчет. А вообще-то ты сама виновата. Стала зачем-то намекать доктору на то, что Олечка его бросила. Скорее всего, так оно и есть, но зачем же высказывать свои догадки раньше времени? Разве так надо общаться с клиентами? Перед ними надо лебезить, ковром стелиться. Ты, Танечка, просто зазналась. Все у тебя получается, все дела раскрываются». Вот и докажи этому клиенту с ухоженными руками, что ты лучший частный детектив Тарасова.